у кормушки. Выйдя от нотариуса, мы хотели уехать с Майей, но нагнал Лукина, позвал к себе. Жена кивнула: «Оставайся, позвонишь, если что». И уехала, так и не дав мне рта открыть. С той поры, как стала бизнес-леди и сама купила себе шубу, Майя моим мнением не интересовалась. Почему-то Лукин привел меня не к себе, а в ресторанчик карельской кухни, располагавшийся в подвале. У входа ожидала группа туристов-иностранцев во главе с гидом. Табличка на входе гласила об обслуживании по спецзаказу. Но Лукина пропустили. Узнавали того в лицо. Не знаю, как в Питере, а в республике его превозносили до небес. Потому что наш человек и родился, и учился, и первые успехи – все здесь. По пестрым половикам ручной работы нас провели к столику под вышитой скатеркой. «Хозяин здесь?» – небрежно садясь, спросил Лукин молодца в псевдокарельском национальном костюме. «Михаил Михайлович будут позже», – извиваясь всем корпусом, доверительно сообщил тот. Я со своего места огляделся. Не очень высокий сводчатый потолок. Кругом темное дерево и светлая беленая полотняная вышивка. Недешевое удовольствие, по словам Майки. Освещение камерное. Вот на отоплении сэкономили. Чувствуется бодрящий сквознячок. Но в целом очень неплохо. Туристы гурьбой вошли в горницу, так назывался ресторан, и, увидев накрытым обширный центральный стол, громко, не стесняясь, заговорили на своем языке. «Финны! Бесцеремонные хамы!» Я брезгливо отвернулся к окну. «Как приедет, сообщи о нас, новости есть. А пока принеси выпить, только не карельский бальзам, водки!» – велел Лукин. По разбитной роже парня, готового с руки есть, я догадался, что тот не в восторге от пристрастий гостя, но, поклонившись, поспешил выполнить заказ. Скоро официантка в полотняном карельском костюме принесла требуемое, расставила деревянные плошки с закуской, Лукин налил обоим, молча выпили за Костю и Иру. «Финны!» – махнул головой Лукин в сторону шумно трапезничавших, затем ненадолго недовольно скосил на них глаза, разглядывая. «Что мужчины, что женщины!» Лица, как у даунов. Выпили еще за оставшихся в живых. «Как успехи на Ниве спорта?» Жуя слова с закуской и не глядя на меня, поинтересовался Лукин. «Ну да, куда нам до спортсменов северной столицы?» «Третье место в командном», вздохнул я, отворачиваясь к задрапированному окну. Лукин поднял голову от еды, и наши взгляды встретились. «Ты веришь тому, что видел?» «Записи?» «Да». «А я нет. Всегда знал, что она сбила Костю с пути», — горячо заторопился Лукин, и я невольно посмотрел ему в лицо. «Уже пьян или не в себе?» «Если бы не она, Авдей и жив был бы. И из спорта не ушел, и из города не уехал. И вообще...» «Почем ты знаешь?» Лукин налил себе, взглядом спросил, я сделал отрицательный жест. «Да уж поверь», — выпив, ответил тот. «Ты с ней танцевал?» «Нет». «А я было дело». «Танцы». Нашел, что вспомнить. Самый бестолковый эксперимент, в каком мне довелось участвовать. Мы, лыжники и спортсмены, не только станцевали с гуманитарными девчонками почти перед самым окончанием училища, но Авдеев, Лукин, Пименов и я связали со своими партнершами по танцу жизни. Авдеев бросил спорт и уехал со своей крали в деревню. Пименов с женой вернулись к нему домой. Я гордился и женой, и детьми, и семьей. А вот у Андрюхи вышло с Аленой не так гладко. Только при чем тут Ира Авдеева? Ты бы и закусывал. Почему-то в красивом этом заведении мне становилось тошно. Ты и с Катей танцевал, и с Аленой было дело. Осекся. Думал, вскинется, но Лука склабился. «Да уж точно, с Аленой было». «Хюве-пяве!» – услышал я знакомый насмешливый голос и повернулся. «Сам Александр Малых пожаловал. Вот так подарок. Старый Новый год с оттяжечкой отмечаем? Или кровавое воскресенье по новому стилю?» Он почти не изменился. Профессор Исаченко, бывший Исай, лишь бороду отпустил, да спортивный костюм сменил на строгий темный. Я не видел его с тех пор, как тот покинул команду и спорт больше 10 лет. Я не избегал его, просто не доводилось. Когда я вскочил и радостно пожал его руку, увидел, что тот удивился. «Ты просил?» «Привел», — не вставая, сказал Лукин. «Как тебе здесь?» Подсаживаясь к нам, спросил Исаченко, довольно поводя в воздухе рукой. «Это твое?» — дошло до меня. «Не думал, что ты в Карельском разбираешься». «Молодец!» что ты?» — открестился тот. «С долгами приобрел. Автор идеи получает от меня ежемесячно 0,1 за освежение интерьера. А почему мясного на столе нет?» По щучьему велению появились огромные тарелки с резьбой, на которых аппетитно дымилось мясо. И не только. «Мне уже пора», — начал я. «Костя погиб», — в рюмку изрек Лукин и начал шумно жевать. Исай посмотрел на него, потом на меня, и уверенное выражение сменило растерянность. «Как?» «Когда?» — не удовлетворяясь ответами, спрашивал он. «А Ира? А сын жив?» «Слава Богу! Горе-то какое!» — негромко, искренне признался Исаченко. Я поймал себя на том, что не ждал от него ни сожаления, ни скорби. Авдеевым, как мы с Лукиным, Мишка не был так близок. Нас троих связывал спорт. Исая это не волновало. Его простое искреннее сожаление о погибших словно овеяло меня теплом. «Здесь-то вы чего?» — опомнился он через несколько минут молчания. «Вставайте. Едем. По мне, лучше бы оказаться дома с женой и детьми. И так нечасто выпадает всем вместе побыть. А горе, как и радость, лучше переживать со своими. Но Майя не ждет меня так рано. А ломаться перед Исаем и совсем не гоже. Хозяин горницы привез нас на дачный поселок. Добирались мы ровно столько, сколько бы я ехал на автобусе до дома. Ворота нам открыл Сашка Каритов. Еще один привет из прошлого, не лучшего моего пережитого. Я невольно втянул голову в плечи. Для четверых из нашей команды выпало разное в тот год. Лукина сманили в Питер. Авдеев ушел из команды, из спорта, да еще уехал в деревню. Разом свою жизнь поменял по такая жене. Я стал капитаном наполовину новой команды, а Сашка попал в реанимацию, ввязавшись в драку. Жить он остался со второй группой инвалидности. Раз-другой я навещал его в больнице, потом стало не до того. Столько лет прошло, а он вот, живой. Я и забыл о нем. «Смотри, кто!» — сказал ему Исаченко, выходя из машины и показывая на меня. «Сашок! Сколько лет, сколько зим!» — радостно всплеснул Каретов руками, и я увидел, что правая у него скрючена на манер птичьей лапы. Пожав без стеснений своей левой мою правую, тот с радостью от нежданной встречи жадно расспрашивал меня. Отвечали на его вопросы все. Мишка довольно улыбался, глядя на Сашку как на сына, а я от неожиданно теплого приема разомлел. Впервые за столько лет кто-то интересовался моей жизнью, тот, кто до сих пор считал меня своим другом и был рад мне. «Веди гостя, Саш. Не держи на улице. У нас тут по-простому, без удобств, даже света нет». Каретов не только постарел, но и опростился. Во взгляде было искательное, как у нищего, и еле заметно прихрамывал на правую ногу. Бедный Сашка. На Лукина оба обращали мало внимания, и когда-то самолюбивого капитана это не задевало. Первое, что тот сделал, оказавшись под крышей весьма добротного дома, завалился, как был, на диван и захрапел. Мы с Каретовым болтали о том о сём, пока хозяин не позвал в соседнюю комнату. Освещение было исключительно свечное, непривычно обильное. На секунду мне показалось, что я здесь уже был. Основательный старый буфет в углу, набитый посудой так, что из него разве что не выпрыгивало. Большой круглый стол под несвежей скатертью, в обрамлении старомодных стульев с прямыми спинками и жесткими сиденьями, пыльный желтый абажур с длинной бахромой. Может, когда-то он был белый? Громкие часы на стене, герани на окнах и скрипучие половицы. Определенно я знал, где находился. В мечте моей матери. «Как мне надоела эта теснота!» — стонала она время от времени, мечтая, если не о просторной квартире, то о своем доме, где все могут сесть разом за стол и поесть всей семьей, как нормальные люди. В шутку или всерьез мама начинала описывать обстановку этого мифического места, и каждый из нас, двух сыновей и трех дочерей с отцом во главе, в подробностях знал, как будет выглядеть обетованное место. Про отсутствие электричества, правда, не было ни звука в маминой мечте. Это было непривычно, но не портило впечатление. Мы сидели за столом втроем под пыльным абажуром, который не светил, и больше говорили, чем ели. «Ох, Саша, если бы ты знал, как хорошо, что ты приехал», — от души сказал Мишка. А у меня ворохнулась нехорошая мысль, неспроста это. Исаченко не Сашка. Всегда делает со смыслом. Жаль, что повод печальный. Он завздыхал. «Как же так? Сашка, горе у нас. Костя Авдеев разбился». Карета, в секунду назад флегматично лежавший, разразился такими воплями и слезами, что мне стало не по себе. Захлебываясь, инвалид трясся всем телом и выл что-то нечленораздельное. Потом, когда Исаченко сделал ему успокоительный укол, я разобрал. «Вика понимает!» Мишка увел его, утешая, и Каретов без сопротивления подчинился. Видно было, что такие концерты ни одному, ни другому не в новость. «Спит?» — спросил я, когда Исаченко вернулся. Тот кивнул. «Так-то, Саша», — становясь у окна, то есть отходя в тень, заметил он. «Дела наши вшивые. Видишь, как проехались по нашей святой простоте. За что?» «За девку незнакомую вступился. Обработали в пыль. Калека. Инвалид». Голос Мишки непривычно изменился. «Никому не нужный. Сука его законная развелась, как перестал трофеи иностранные привозить. Да еще из его же квартиры выставила. Родным он нафиг не сдался. Врачам его лечить не с руки. У него, видишь ли, стабильно». «То-то ты его не гонишь». Что-то нужно было сказать. Похвала за самоотверженность Исая не шла у меня с языка, но тот невесело усмехнулся. «Не так, Саша. Вичку помнишь? С ним танцевала. Теперь она в частной фирме разведена, двое или трое детей. Отыскала или наткнулась на Каретова. И когда зарубежных клиентов фирмы подчивала в моем заведении, Вика забыла перечислить деньги. А при встрече заявила, что и не собирается платить, пока я не позабочусь о Сашке. И ты повелся? То ли сказку, то ли из разряда необъяснимого рассказывал мне Исаченко. И вновь это мыслишка. Что ж ты от меня-то хочешь? Исай всегда выгоду знал. С меня хоть и взять нечего, а все же. Тот улыбнулся. Не повелся, а согласился с доводами. Да и недорого мне это. А на душе спокойнее, все же не собака он гнать его в зашей. Я никогда не начинаю, только продолжаю. Зато Вичка расплатилась, да. Как говорила моя партнерша по танцам, не делай людям добра, не получишь га***, продолжал он. То ли из благодарности, а может из-за старой травмы, но Вика стала его навязчивой идеей. Начала в глаза бросаться, что Сашка того. С виду спокойный тихоня, а реакция бурная, как у буйного. Ты сам видел. Скажу «радость» — будет хохотать до слез. Скажу «горе» — зальется, а заканчивается одним успокоительным уколом. Вику предупредил, не суйся, Христа ради, к нему, целее будешь. Да та никого не слушает, приезжает. Без малого 12 лет так живем. Уже привыкли, не знаю, как дальше. Да еще Костя сырый. Вот уж не думал, что их переживу. Кто ж о том думает? Мне так до сих пор не верится. В то, что Вичка подобрала Сашку, верю. То, что Исай бескорыстно заботится о Каретове, ну-ну. Мои мысли развеял звонок телефона. Извинившись, я вышел поговорить. «Ты приедешь?» — услышал я Майю. Раньше она звала меня Сашей. Теперь так зовет Исаченко. «Я буду завтра», — начал оправдываться я. «На последний автобус уже опоздал. Пил?» «Смотрел, как другие пьют», — раздраженно подумал я. «Что за вопрос-то? Все же друзья погибли». «Все хорошо, не волнуйся, Май», — не слушая, с досадой я закончил разговор. «Если бы не дети, Майя, хрен бы ты мной командовала. Родила ты мне деток на подбор, ласковые, понимающие, любящие. Трудно им будет в жизни, и я не собираюсь их унижать своей слабостью». «Жена волнуется?» — мягко спросил Мишка. «Я не думал, что так задержусь». «Спасибо, что не побрезговал, Саша. Мне казалось, что ты и не глянешь в мою сторону, когда я ушел из команды». «Да ну!» — махнул я рукой. «Нашел, что вспомнить. Ты молодец. Все у тебя как надо. Золотая середина. Мы тобой гордимся». «Издевается или шутит? И кто эти мы?» «Давно у нас с Майей не здорово. Наверное, с тех самых пор, как я согласился быть любимым зятем. Уж больно душевно принял меня отец Майи». «Я не думал, что Майя так выберет. Ей нравятся какие-то слизняки, а ты, Саша, видно, парень надежный». «Маечка мне нравилась еще когда мы вальсировали и кадрилили. Когда я ее встретил через год после наших танцев, заметил, что она была тише прежнего и чем-то подавлена. Но гармония, которую я тщетно искал везде, как раз воплотилась в притихшей задумчивой девушке. И все сложилось само собой. С ее отцом мы быстро поладили, но это не означало, что Майя меня полюбила. Стерпится, слюбится – не наш вариант. Были дни, когда мне казалось, что идиллия полная, но как-то у жены все быстро выветрилось. Буйный темперамент искал активности, а мне больше по душе семейный уют, потому что он есть. Победы и достижения никуда не денутся, если подкреплены ежедневной работой над собой. И нечего этим гордиться. Правильно Авдеев говорил в свое время. Опыт – тоже дело наживное. А хорошей женой и добрыми детьми не каждый может похвастаться. Я и не хвастал. Наоборот, скрывал и прятал, чтобы не позавидовали, не сглазили. Майе мало этого. Но Исай смотрел серьезно. «Ты Лукин?» — уточнил я персону тех, кто мной гордился. «Да хотел бы я на это посмотреть», — тот усмехнулся. «Андрюха давно потерялся. Кроме спорта ничего у него нет. Фотомодель его, не подмога. Кнулся ко мне, потому что больше некому». «И не собака он, чтобы его гнать в за шеи», — подумал я Мишкиными словами о Лукине. «Как-никак, учил меня родину любить», — продолжал Исай. «Мы Костю сейчас потеряли, а он давно. А ведь как вчера все было». Он горестно помотал головой. «А у тебя чем плохо, извини за вопрос?» Подал я голос, так как хозяин задумался надолго. «В потемках, да при таком неверном освещении, лучше говорить, чем молчать, а то жутковато становится. В который раз я пожалел, что согласился ехать с Лукиным. Столько лет жил без меня, еще столько же прожил бы». Теперь испытующе мне в глаза посмотрел Мишка. «Уж будто не знаешь. И Лукин не похвастался. Все в теме». По лицу Исая пробежала тень. Говорить об этом ему было неприятно. «Потом, Миш», — начал я. «Если коротко, нет детей», — не слушая глухо сказал тот. «Женат был не по разу. Любовница есть, но ни одна сука не желает родить ни мне, ни от меня. Я здоров, Саша. Разных перепробовал, от фотомоделей до распустих, от ученых до неграмотных, даже клич бросал, а золочу ту, кто мне родит. Молоденьких девочек обрабатывал, квартиры готов был купить, машины. Нет, только любовь. Только о детях заикнешься, тебе сразу: зачем тебе дети? Без них лучше. На коленях умолял: только роди. Пеленки, распашонки, не прикоснешься. Остаток жизни будешь отдыхать. А мне: ты что, Миша? Меня за шлюху держишь? Я порядочная. Я знаю, ребенок — это ответственность. Я ее чувствую, и так далее. Каждый раз одно и то же. Слова и бабы разные, суть одна. Никакого обмана, все честные, как на подбор. У тебя таких проблем и не было? Таких точно не было. И девочки были рады, и мальчику. И Майя тогда любила меня. Ей хватало времени не только на свой бизнес. Сейчас на шубу обращает больше внимания. Любила бы – родила. Не любила бы – тоже родила. От другого. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Понятна мне реакция исаевских баб. Тот же с наскоку – роди мне. Кому понравится. Это же не в туалет сходить. Майя с девочкой намучилась, и я боялся, что жена родами умрет. Талия у нее узкая, но обошлось и в первый раз, и во второй. На кой медведю дитя? Чужим людям отдать на воспитание? Он же вечно дела делает. Капитал подымает, ему и семья-то лишняя без выгоды. Так, поплакаться разок в доме без освещения. Конечно, ничего подобного я хозяину не сказал. Не в том он настроении и не дорос еще. Всегда этот вшивый выбор – работа или семья, успехи или рутина. Потуги совсем не стоят результата, мизерного и пустого. Середина как же, золотая, ага, платиновая тогда уж. Костя выбрал семью и жил тихо, по слухам счастливо. Майя спрашивала, верю ли я сказанному в записи. Да. Всегда меня занимал один вопрос. Как смог нравный одиночка Костя, привыкший побеждать, жить тихой семейной жизнью и жить хорошо? Вот необъяснимое. Оно же главное. Потерянная гармония, обещанная золотая середина. Если знаешь, как так сделать, то ничего не стоит предупредить друзей о грядущем. Опоздали вы с предсказаниями, ребята. Значит, не надеялись и на 4 года. Может, не там искал? Вздыхая, спросил я. Беспредметный разговор. Исай не успел ответить. Появился сумрачный Лукин. Смотрю, каретова уже было. Проспался. Не очень любезно осведомился хозяин. Налей. Ты не инвалид. И не Сашка. Верно? «И не гордый», — Лукин плеснул стакан. «В этой темнотище сон толком не идет». Меня поразило, как Майя высказалась у нотариуса, будто повинилась в убийстве. Я забыл, что мне досталась нервная, ранимая девочка. Думал, прошло с годами. Она и вела себя уверенно. Пропала размашистость и импульсивность, что отличала ее в молодости. Понемногу появилась надежная Майя Павловна. И вдруг разом опять растерянная Маечка, которую я встретил через год после наших плясок. Глядя, как звезда очень большого спорта жадно пьет, Исаченко спросил. «Ты за упокой Кости пьешь? Или от радости, что Ира погибла?» «Ненавидишь меня?» – покосился на него Лукин. «Молодец! Я вас всех давно терпеть не могу». «С чего бы?» Пьяный Лукин коротко усмехнулся. «А любить вас не за что. Балласт. А ты, значит?» «Значит, я. Костя это понимал. А до вас хоть голову разбей не дойдет. Я вот думаю, тяжко ему было с вами. А ты у нас голубых кровей», — пряча усмешку, вкрадчиво заметил Исай. «Может, поэтому он и выбрал Иру? Ты для него слишком хорош?» «Испортила ему жизнь. Так мало ей». «На нас перекинулась», — подал голос Лукин. Мишка не понял, и мне пришлось рассказать о визите к нотариусу. «Хоть ты перед ней прогибаешься, тебя она не позвала на себя посмотреть», — заметил с вызовом Лук. Но Исаченко внимательно слушал пересказанные мной слова Кости и Иры. «А не в Ризма?» — неверя ушам переспросил. «У Кости? Или у Иры?» От слов о сумасшествии Мишка отмахнулся, как от домысла. «Мне бы такое сумасшествие!» «Это у нее была аневризма. На всю голову!» – подал голос Лукин. «Не поддайся ей, Костя, давно бы мировую славу имел!» Ни с того ни с сего уже второй раз за вечер хозяин зло отчеканил, глядя на Андрея. «Твой святой Константин, между прочим, свою жену убил и сына без матери оставил. За рулем он был?» Лукин непримиримо оскалился. «Правильно Шурка тебе отказала. Свинья грязь найдет, сама испачкается и других замажет. «Ну, твоя-то нимфа, только твоя!» – злорадно усмехнулся Исай. О том все знали. Красавица Алена постоянством привязанности не отличалась. Андрюха, забрав бутылку, выругался сквозь зубы и ушел наверх. Мы молчали, пока Мишка не сказал: «Не думай, Саша, что я их терпеть не могу. Я ошибся в Косте и Ире, признаю. Но я ненавижу, когда из обычных людей делают святых. Не я один, мы все их неправильно видели. Совсем не понимали. Они не хотели того». Он утомленно потер лоб, а я подивился, как изменился Исаченко. С чего бы ему оправдываться передо мной? «А вы с моей правда назвали детей Костей и Ирой?» – с надеждой спросил он. «Ирой и Костей», – поправил я. «Костя сказал, что Алёнины дети Лукина?» Я подтвердил. На секунду на лице Исаи появилось прежнее завистливое выражение. Как красавчику само все в руки идет. А Шури сказала, что будет горевать дольше всех. Но справится. Как-то не так, Миш. Она сказала, вы справитесь. Кто? Я пожал плечами. А Майя сказала, что Авдеевы лебеди. Пьяное зло напомнил Лукин, громко появляясь, и все во мне восстало. Что бы ни сказала моя жена, убитая горем, это никого не касалось. Никого. К нотариусу вошла уравновешенная и спокойная Майя Павловна Малых, а выскочила нервная, ранимая Маечка, обжегшая крылышки и растерянно махавшая ими. Подумал о доме, о детях, о жене. Там мне надо быть. «Мишка, ты какая птица? Этот, наверное, ястреб?» – не унимался Андрюха. «Или павлин? Ощипанный!» Эти двое, похоже, лезли посчитаться. Какие поминки без драки? «Ну ты-то, голубь!» – не без яда ответил тот, сизокрылый. «Соленый вы, голубки редкой породы!» Забыл название. Увидев, что мне не по нраву их разговор, хозяин без натяжки насмешливо улыбнулся мне. «Устал ты, Саша? Поднимайся наверх, ложись. Утром отвезу тебя на вокзал. Не переживай. У нас это обычное дело. А Майя твоя нам дала хорошую тему». На втором этаже, уютном и теплом, оказалась небольшая спальня, очень толково обустроенная. Ну точно, дом маминой мечты. Утром, выспавшись, я так и сказал Исаченко, он улыбнулся. «Ну, хоть кому-то нравится. Я не часто здесь, только Сашку проверить. Купил за бесценок. Бывший хозяин не захотел ждать, когда для него инфраструктуру подгонит. Перебрался поближе. Ничего. Через пару-тройку лет обустроится кругом. И можно будет диктовать свою цену. Саша, а что Костя вам сказал?» «Что у него 4 года. И он может умереть на лыжне. А где Лукин?» «Свалил наш герой, он же голубь. Подозреваю, голубки. Спорим, наш многодетный отец женится?» Я понимающе ухмыльнулся. «Нет, Мишка, его женит». Мы обменялись телефонами, хозяин настаивал. «Звони, Саша, только денег не проси», — хмыкнул он. «И так хватает просящих. Чувствую себя богом». «За подачками к чащину езжу», — невесело ответил я. «Он теперь по делам молодежи и спорта». «Знаю, кормил. Тот орел рапортует о чужих достижениях и себе галочку ставит. Благодетель», — согласился я. «Он Пименову помог, знаешь? Тот, говорят, приезжал, искал, где устроиться. Развелся. Общипала его Тома как липку. В курсе. Чащин не стал скрывать, какой он хороший человек. Пименов, значит, гол, как щегол. Кто ты, Саша?» У меня был ответ. Вчера перед сном я неожиданно для себя вспомнил давно забытое. Дом маминой мечты, наверное, помог. «Воробей? Кто же еще?» «Конечно», — понимающе улыбнулся Мишка. «А ты?» Исаченко для вида наморщился. «Селезень, уверенный в себе уть». Сашка Каретов, похудевший и постаревший пингвин, по версии наших бывших танцорок, Майя открыла, грустно улыбаясь, закрывал за нами ворота. Меня не покидало чувство, что не за нами закрывает, а перед собой. Птичий слет у кормушки официально закрылся.